дороги, которые мы выбираем. «Надо отдать его в ВГИК», — сказал отец, когда я окончил школу. «Почему в ВГИК?» — спросила мама. «А куда его, дурака, еще девать?» Отец мой, метростроевец, считал работу в кино несерьезным занятием и предложил ВГИК, институт кинематографии, как крайний вариант. «Там хотя бы блат есть», — сказал он. Блат действительно был. Мама работала на Мосфильме вторым режиссером и знала многих мастеров ВГИКа. А муж ее сестры, знаменитая актриса Верико Анджипаридзе, кинорежиссер Михаил Чаурелли, снимал фильмы о Сталине и был тогда одним из самых влиятельных деятелей кино. Но поступать во ВГИК я отказался, блат был чересчур явным. И к тому же никакой тяги к режиссуре у меня не было. Как, впрочем, ни к чему другому, кроме джаза. Ну, о джазе расскажу потом. «Но в какой-нибудь институт поступать надо обязательно», — сказала мама. «А то тебя в армию заберут». В армию мне не хотелось. Мой приятель Женя Матвеев собирался в архитектурный, и я решил идти с ним. За компанию. Цветок на окне.